Жизнь и служение апостола Петра. Важное место, которое апостол Петр занимает в Священном Писании, а также в истории, требует, чтобы было дано внимание изучению жизни и служению апостола. Петр был человеком, подобным нам. Смелость и трусость, встречая опасность, были явными в его жизни. Его импульсивность в разговоре и действиях сильно выделяется. Настойчиво он провозглашал, что он всегда будет верный Господу, который положит свою жизнь, если нужно, однако тот же сам человек отрекся от Господа Иисуса с клятвою и божеством. Однако это был человек, которого избрал Господь, чтобы был одним из близких его учеников. Изучая его жизнь, мы определенно увидим, как Господь поступал с его служителем, приготовляя его для будущего служения с Христом и для него. Терпеливо Христос старался явить Петру самого себя, так, чтобы в конечном итоге Петр смог бы написать: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Необходимо кратко рассмотреть политические и религиозные условия, существовавшие в Иудее во время рождения и роста Петра в мужественность. Он родился приблизительно в то же самое время, когда был рожден Господь Иисус Христос. Поэтому обстоятельства и условия во время Христа относятся также и к времени, в котором жил и умер Петр. Политически. Как уже упоминалось в нашей первой беседе, было беспокойствие в жизни народа. Иудеи ненавидели римлян, которые господствовали над ними. Время от времени вспыхивали восстания, которые быстро и жестоко подавлялись римлянами. В 70-м году новой эры город Иерусалим был побежден и храм разрушен. Религиозно. Столетиями перед рождением Христа и Петра иудеи переживали порабощение под греками и римлянами. Это повлияло даже религиозно на жизнь народа. Развились две главные партии, производящие влияние на иудеев. Фарисеи. Фарисеи ставили высокий стандарт для себя и для людей. Кажется, что они возникли, когда боролись только за религиозную свободу. В книге Маккавеев они названы хасидаистцы. Они верили, что Бог вместе с Писанием открыл Моисею незаписанное предание, которое они говорили, объясняли и дополняли законы в Пятикнижии. Интересно заметить, что принятие фарисеями преданий и сделав их равными Писанию, если оно даже не заменяло ненаписанное слово, было то, что осуждал Господь Иисус Христос. Обратите внимание на Евангелие от Матфея, 12 главу, 2 стих, где мы видим, что иерусалимские фарисеи сказали: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Господь Иисус быстро ответил им, подвергая сомнению их действия, провозглашая: «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданиями вашими». Евангелие от Марка выражает неодобрение Христа по отношению к преданиям, принятыми фарисеями этими словами: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерях Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Апостол Павел перед его обращением фанатический фарисей написал галатам эти слова: «И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Высокие идеалы, которые характеризовали фарисеев, когда они стремились направлять религиозно народ перед временами Христа, в большинстве уступили формальному образу жизни. Апостол Павел был исключением. Гамалиила, учителя Павла, можно было цитировать как того, кто стремился содержать высокую степень духовной жизненности в жизни народа. Саддукеи. Греческое влияние оказало свое действие на часть иудеев на протяжении столетий перед рождением Христа. Саддукеи отвергали устный закон, который фарисеи считали приемлемым. Они отвергали вероучение воскресения Христа или воскресение тела, потому что они видели его в Моисеевом законе. Они также стали холодными и безжизненными духовным вопросом. Вероятно, по причине греческого влияния они отказывались принять всякое вероучение, которое они не могли доказать своим умом. И так они стали отчасти рационалистическими. Разницу между учением фарисеев и саддукеев апостол Павел указал в книге «Деяния святых апостолов» 23 главе 6 стихе и дальше. Христос поэтому имел причину, чтобы отвергать фарисеев и саддукеев, так как иногда они соглашались вместе искушать Христа коварными вопросами, только чтобы показать несостоятельность их вопросов. В Евангелии от Матфея, 22 главе, с 15 по 46 стих, нам дан в пример случай их потворственного подхода ко Христу. И в добавление к двум партиям, действующим вместе, чтобы найти причину против Господа Иисуса, мы также замечаем Иродиан, присоединившихся к фарисеям в Евангелии от Матфея, 22 главе, 16 стихе. Иродиане. Они составляли группу, которая ради пользы, которую они могли приобрести, проявляли верность Ироду и Риму. Несмотря на то, что большинство иудеев ненавидели Рим, иродиане были хорошо расположены к римским властям, возможно, будучи людьми состояния, которые извлекали пользу от такой верности управляющим. Некоторые комментаторы поэтому не считали их религиозной партией. Мы включаем их как религиозную партию по причине их контакта с Господом Иисусом Христом. Поэтому Петр родился и вырос в беспокойные времена и с религиозной жизнью на самом низком уровне. Возбуждение, связанное с рождением Христа, утихло. Даже посещение отроком Иисусом храма в Иерусалиме и беседа с учителями закона произвела только морщину на поверхности. Ничего не известно о Петре в этом времени. Однако план и цели Божии должны быть исполнены. Предтеча Христа должен явиться и провозгласить его пришествие. Кто был этот человек? Иоанн Креститель. Иоанн внезапно явился на сцене сильным, безотлагательным приглашением к покаянию. Евангелие от Марка начинается этими словами. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Иоанн Креститель, рождение которое записано для нас в Евангелии от Луки, 1 главе 57 стихе и дальше, теперь явился. Опять обращаясь к Евангелию от Луки, 1 главе 80 стиху, мы узнаем. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю». Иоанн Креститель был прямым потомком Аарона и поэтому из священнического рода. Его призыв ко всем вместе и каждому в отдельности, что они должны покаяться, произвел отклик в сердцах людей. Они толпами приходили слушать его. Его призыв был, чтобы приблизилось Царство Небесное. Это возбудило сердца и умы многих, которые, вероятно, давно забыли циркулирующую весть о рождении Иисуса в Вифлееме. Мы определенно не знаем, как долго продолжался призыв к покаянию Иоанна Крестителя, но ученики следовали за ним. Один из слушающих Иоанна Крестителя и следующим за ним был Андрей, брат Петра. Кажется из описания, данного в Евангелии от Иоанна, что Андрей был близким последователем Иоанна Крестителя. Мы читаем: «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра». А в 35 стихе мы читаем: «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“». Это важные слова, ибо определенно, если Андрей был таким ревностным и близким последователем Иоанна Крестителя, то можно легко предположить, что Петр тоже стал учеником Иоанна Крестителя. Поэтому это был Андрей, который искал своего брата Петра, чтобы представить его Господу Иисусу Христу. О, какая это была встреча! Аминь.